Если в страдании Христа мы получаем всецелое освобождение от власти греха над нами, то зачем нам иметь добрые дела? Мы их должны иметь для того, чтобы отблагодарить Господа за то, что Он сделал для нас. Мы никогда не сможем этого сделать во всей полноте, потому что это несоизмеримо то, что Бог сделал для нас, и то, что мы своими человеческими усилиями можем сделать для Него. Это совершенно несоизмеримые вещи. Поэтому всегда в этой жизни, в другой жизни мы будем благодарить Господа за милость, которая была излияна на нас в струях Его святой крови. Причем мы, православные христиане, в отличие от разных еретиков, имеем возможность не просто рассуждать на тему о крови и о ломимом теле Спасителя. Мы можем причащаться этой крови. Мы можем причащаться этого тела. Вспомните Лонгину Сотника. У него были больные глаза. Но он был тот самый сотник, который был при кресте. Он распоряжался казнью. И он омакнул перст свой в кровь Спасителя и помазал свои глаза, и они сразу стали здоровы. Вспомните, как евреи в Египте праздновали Пасху. Бог сказал им, что в ночь Пасхи пойдет ангел смерти и будет умерщвлять каждого первого ребенка в семье. Каждое первое дитя от человека до скота, от фараона до раба. И Бог сказал евреям: возьмите жертвенную кровь и помажьте косяки ваших домов. Ангел смерти увидит, что косяки домов помазаны кровью, и пройдет мимо. Те из нас, которые причастники крови Христовой, ангелы Божьи это видят. И не только ангел, но и бесы видят причастников, как Иоанн Златоуст говорит: когда вы после причастия идете из храма, в ужасе от вас бесы отскакивают, вы для них как лютый зверь, как лев. Посему знаки крови Христовы являются в символе креста, который мы носим на груди, как на косяках своих телесных храмин, которым мы осеняем себя, к которому мы прикладываемся, и который крест Христов мы чествуем, воспеваем Его. Христу Твоему поклоняемся, Владыку, и святое воскресение Твое поем и славим. Последнее, что мне хочется вам сказать. С темой креста, как в приведенном песнопении, очень тесно соединяется тема воскресения Христова. Христу Твоему поклоняюсь, Владыка, и святое воскресение Твое поем и славим. Почему? Тема страданий Сына Божия очень тесно соединяется с темой Его воскресения. Потому что на кресте совершилось жертвоприношение. Господь умер за нас. А воскресив Христа из мертвых, Бог Отец показал всему миру, видимому и невидимому, что Он принял эту жертву. Вот почему так тесно крест и воскресение, две эти темы, неразрывны, неразлучны, а не рядом. Воскресив Христа из мертвых, Бог Отец показал, что Он удовлетворен. И сие тело страдальца Голгофского, оно вознеслось на небеса. И своими язвами, ранами Бог, Сын, будет вечно свидетельствовать о том, какой ценою куплено наше спасение. Когда мы увидим в день судный Спасителя, мы увидим раны на Его руках и ногах. Бог не изменяет, в Нем нету и тени перемен. Всегда Его язвы будут являться не только залогом нашего спасения, они будут являться тайной нашего спасения, присно тайной. Поэтому в Писании сказано, что един ходатай и един посредник между Богом и человеками – человек Иисус Христос. Так сказано в Писании. Своим истинным человечеством, которое было распято на кресте, Он будет вечно ходатайствовать за каждого из нас. Но если бы за нас страдал бы только Иисус Христос, как истинный человек, этого было бы мало. За нас страдал Бога-человек. Если бы Христос был бы только человеком, Он мог бы в лучшем случае умереть за своих современников. Но так как Он был Бог, а у Бога нету прошлого и будущего, у Него всегда настоящее, Он умер и за тех, которые жили до Него, до Его страданий на кресте, это я имею в виду, которые жили при Нем во время Его земной жизни в Святой Палестине. И Он умер даже за те наши грехи, которые мы еще не совершили с вами. Поэтому задумайтесь, стоит ли своими грехами добавлять чашу страданий нашего Господа. Итак, мы не ищем иного средства для себя, как нам избавиться от грехов, кроме крови Сына Божия. И вся наша религиозная жизнь, посты, молитвы, что совершенно необходимо для нас, это есть желание проявить движение благодарной, спасенной души навстречу Господу. Это как прокаженные, помните, 10 прокаженных Господь исцелил, послав их к священнику, но только один вернулся. Господь своей кровью весь мир очистил и даровал спасение каждому. Но только немногие приходят к Нему и принимают это спасение. Принимают – это значит спасаются. Ибо Бог не может спасать нас без нас, потому что Бог дал каждому из нас свободную волю. И призыв к этой свободной воле один – взирайте на начальника и совершителя жизни. Взирайте на того, которого распяли наши грехи. Не будем обвинять древних римлян, древних иудеев. Мы столько натворили за эти 2000 лет христианской истории, что переполнили, по-моему, любое беззаконие. Поэтому, братья и сестры, перед тайной креста, тайной спасения, перед этим небесным жертвенником,